Глава 15. Олега выпустили из больницы только в начале марта. Воспаление легких прошло скоро, но плеврит затянулся. За время болезни впервые после лагеря Олег получил возможность отдохнуть и отоспаться. Кроме того, в больнице обратили внимание на общее состояние организма, истощение и малокровие, и подлечили впрыскивание мышьяка с железом и глюкозой. Кормили неплохо. Заключение врачей о плеврите было неутешительно. Олегу объяснили, что застрявший в плевре осколок, неудаленный при прежних операциях, дает и будет давать постоянное воспаление плевры. Вячеслав ошибался, когда с таким азартом доказывал, что заболевший советский служащий обеспечивается зарплатой. Выяснилось, что правило это относится лишь к тем, кто проработал более или менее значительный срок в одном учреждении. А Олег, проработавший всего месяц, и притом внештатным работником, не имел права на получение зарплаты, и бюллетень имел значение только как оправдание за пропущенные дни. В городе свирепствовал грипп, и доступ посетителям в больницу был воспрещен. О Марине Олег не знал ничего. Думая о ней, он испытывал стыд за то, что случилось между ними в последний день. Он понимал, что не влюблен и не пытался себя обманывать. Вместе с тем он говорил себе, что она порядочная женщина, с которой нельзя было после происшедшего обратить отношения в ничто. Если связь между ними упрочится, он должен будет уйти из порта, ведь не может же он, обманывая ее мужа, встречаться с ним на службе. Постоянно возникал в его мыслях другой образ. Белизна лба, густые длинные ресницы, невозмутимая чистота взгляда. В день, когда его выпустили из больницы, была оттепель. Он вышел все в той же шинели. Без калош он тотчас промочил ноги. Идти пришлось пешком, так как не было даже 30 копеек на трамвай. Отвыкнув ходить, он очень устал и еле добрался до дому. Подымаясь по лестнице, мечтал, чтобы ему отворила дверь Аннушка. Он знал, что она его жалеет, и надеялся, что она его тотчас покормит и посушит. Но дворничихи не оказалось дома. Отворила ему Катюша. Ей, по-видимому, уже было известно, что Марина удостоилась его выбора. Сердито фыркнув, она повернулась спиной и вышла. Нина была в капелле, Мика в школе. В комнате Мики, оказавшейся незакрытой, на столе лежала записка. «Олег, согрейте себе суп, вы найдете его в кухне за окном в маленькой кастрюле. Хлеб на столе, я приду только вечером. Рада буду вас видеть, Нина». Он нашел суп, но устал настолько, что не стал разогревать, а поставил холодным на стол. Вся его тоска и одиночество как будто подстерегали его в этой комнате и с прежней силой тотчас обрушились. «Лучше было мне умереть в этой больнице. Кому я нужен? Кто мне рад?» — думал он. Правда, было одно существо, которое радостно вертелось около его ног. Домашний щенок, дворняшка, с висячими ушами и безобразным хвостом. Он жил у Аннушки. Олег любил собак, привыкнув к ним с детства, и собаки это чувствовали. Со свойственной собакам бескорыстностью щенок бросился к Олегу, как будто его возвращение сулило неистощимой собачьей радости. Олег погладил щенка и слегка отстранил, но тот снова стал приставать к нему. Олег сел, и щенок положил ему на колени передние лапы. Встретив собачий взгляд, исполненный немого обожания, Олег снова потрепал его по голове, тронутый выражением любви. «Ах ты, глупый пес! Ну чему ты так радуешься? Скажу я тебе, поправился я совсем не кстати. Ну да нечего делать, давай вместе обедать. Вот бери кусочек хлеба». «Не хочешь? Да ты сытее меня. Впрочем, ты на харчах у Анны Тимофеевны, а уж она-то не даст голодать. Ну, тогда не мешай мне самому есть, слышишь?» Щенок смотрел на него все с тем же обожанием. Чего ж ты дурачок? И вдруг невеселые мысли с такой остротой стеснили ему грудь, что он уронил на стол голову и несколько минут не подымал ее. Щенок, встревоженный этой позой отчаяния, напрасно теребил его лапами. Чьи-то поспешные шаги раздались около двери. Олег быстро выпрямился. В комнату стремительно вбежала Марина и бросилась ему на шею. «Вернулся, здоров!» «Ну, слава богу! Я так расстроилась, когда узнала! Я так скучала, просто не могла дождаться!» Что-то теплое, искренне идущее от души, услышалось ему в ее ласке. Целуя ее руки, а потом губы, благодарный за ее теплый порыв и вновь охваченный страстью, Олег забыл все свои колебания и соображения. В этот раз он не мог бы сказать, что инициатива принадлежала ей. Когда, поправив себе волосы, вся розовая и счастливая, она села и, прижавшись к нему, сказала: «Как я счастлива!» Он почувствовал, что тоже счастлив каким-то внезапным и недолговечным счастьем. «В ближайшие дни мы не сможем видеться, и за это время надо будет что-то придумать, где мы будем встречаться потом», — сказала Марина. «Почему не придется видеться? Разве ты не придешь в один из вечеров к Нине?» — спросил он. «Если не наедине, то при Нине, во всяком случае, увидимся». «Нет, видишь ли, в ближайшие дни... Нет, меня не будет дома». «Ты уезжаешь куда-нибудь?» «Я не понимаю, в чем дело». «Нет. Мне придется лечь в больницу на несколько дней». «Ты больна?» «Да нет же, не больна». «Ах, глупый, неужели ты не понимаешь? Ты был слишком неосторожен в прошлый раз, и вот теперь... Ну, пойми же». Он схватил ее за руку. «Ребенок?» «Да». И она припала головой к его плечу. «И ты уверена, что мой?» «Конечно, уверена. Я мужа не позволяю. Так, я выдержу в ежовых рукавицах. Это тебе только? Одним словом, я знаю. Допустишь мои руки, ты мне пальцы сломаешь». «Ты не пойдешь в больницу, я не позволяю». «Нет, нет, не позволяю». «Как не позволяешь? Чего ж ты хочешь? Ты в уме?» «Марина, как можешь ты даже думать об этом?» «Теперь же поговори с мужем, завтра же. А я подам заявление, что ухожу из порта. Большевики во всем невыносимо осложнили жизнь. Но уж по части расторжения браков дело у них налажено блестяще. Довольно желания одной стороны, и в несколько дней все будет кончено. Получишь развод, и мы зарегистрируемся». Она смотрела на него с удивлением. «Знаешь, ты безумный какой-то. Тебе в твоем положении только жены и ребенка не хватало». «Марина, ты меня любишь?» «Обожаю!» — она потрепала его волосы. «Почему же ты так отвечаешь?» «Милый, но взгляни же на вещи трезво. Если я разойдусь с мужем, а ты уйдешь из порта, у нас не будет ни работы, ни зарплаты, ни жилплощади, ни вещей, ничего. Как же мы будем жить? Это все не так легко. Верить, что с милым рай в шалаше, может, только тот, кто не испытал нужды. А я уже достаточно намучилась, когда после революции осталась вдвоем с мамой. Знаешь, я служила регистраторшей в какой-то гнусной поликлинике. На меня кричал каждый, кому было не лень. Получала я только 50 рублей, домой возвращалась только в 6 часов, ела воблую картошку, стирала сама большую стирку, сама мыла полы, ходила вся драная. Только 2 года, как я сыта и одета, с тех пор, как Моисей женился на мне. И опять возвращаться к этому же. «Что ж, я больше не смею настаивать», — мрачно сказал Олег. «Бедная Россия! Если ее женщины так измельчали, тогда в самом деле конец нашей родине. Значит, мы обречены на вымирание, а хам будет плодиться». «Какой ты неблагодарный! Я так тебя желала, а ты меня же упрекаешь!» «А я в ответ на это делаю тебе предложение. Ты этим недовольна? Так чего ж ты хотела от меня?» «Я не недовольна. Я очень тронута. Но я не могу, пойми же, не могу пойти на такой риск. Он встал с колен. Как хочешь, я сказал все, что может желать услышать женщина в такой момент. Больше мне сказать нечего. Но знай, если ты сделаешь аборт, я разорву с тобой. Но почему же? Ты не хочешь от меня ребенка, ты мне отказываешь в моей руке, ну а я не хочу этих встреч. Мне твой отказ оскорбителен, вот и все. С операцией все уже решено. Я записана на койку. Завтра в 12 часов Моисей Гершелевич повезет меня. Моисей Гершелевич? А как же он принял это? Ну, я сумела представить дело. Втерла ему очки, и она повертела рукой перед его глазами. Его передернуло от этой фразы. Из коридора послышался звонкий голос Мики, вернувшегося из школы и припирающегося с дворничихой. Она кричала, что он не снял галоши и наследил по всему коридору. Марина вскочила и пошла навстречу мальчику. Мика весело поздоровался с обоими. «Поцелуй от меня Нину, Мика, и скажи, что мне очень хотелось с ней поговорить. До свидания, Олег Андреевич». Олег подал ей шубку и надел ботики. В кухне, бросая любопытные взгляды, вертелась Катюша. Олег вышел за Мариной на лестницу. «И все-таки, Марина, последний раз прошу тебя, одумайся. Если ты выйдешь за меня и оставишь этого ребенка, я всю жизнь посвящу тебе». Она стояла, опустив голову и разглядывая хвостики своей муфты. Он взял ее руку. «Согласна?» Не поднимая глаз, она отрицательно покачала головой. Он выпустил ее руку и пошел наверх, она вниз. «Никогда он не разорвет со мной», — думала она, спускаясь. «Достаточно мне будет на 1 минуту остаться с ним наедине и броситься ему на шею, и он снова мой. Я его уже знаю». И все-таки слезы наворачивались на глаза. Вечером Нина сказала Олегу: «Вы можете поздравить меня. Я официальная невеста Сергея Петровича. У меня установились самые лучшие отношения с его матерью, и при первой возможности мы обвенчаемся». Он поцеловал сначала одну ее руку, потом другую. «Очень-очень рад за вас. Значит, не перевелись еще на Руси женщины, готовые идти за человеком даже в Сибирь. Я уверен, что у вас будут счастливые дни». «Я не ожидала, что вы будете поздравлять так горячо и искренне. Я думала, память брата», — растрогалась Нина. «О, нет! Если бы вы выбрали человека из враждебного лагеря, преуспевающего большевика, но для белогвардейца, сосланного, я рад, я горжусь вами». Зазвенел телефон. Марина просила Нину немедленно приехать к ней и выслала машину. Нина поехала. Олег взволновался. «Может быть, Марина передумала и хочет передать это мне через Нину?» — подумал он. Нина не возвращалась долго, но он не ложился, дожидаясь. Услышав, наконец, ее шаги, он вышел в коридор снять с нее пальто, вопросительно на нее взглянул. «Знает ли она, что я честно предлагал брак?» Она встретила его взгляд и, по-видимому, угадав его мысль, пожала его руку. «Вас не в чем упрекнуть. Марина сама не знает, чего хочет». На следующий день Олег должен был идти в поликлинику, выписываться на работу, но против ожидания его задержали еще на 3 дня, которые он провел то за книгой, то за шахматами, то за колкой дров, и, наконец, вызвался исправить электропроводку в комнате Нины, не зная, чем заглушить тоску. На 3-й день он подошел открыть дверь на звонок и увидел перед собой Моисея Гершелевича в прекрасной шубе с каракулевым воротником. Объяснение мелькнуло в его голове, и сразу составилась фраза: готов дать вам удовлетворение, в какой бы форме вы ни пожелали». Но еврей протянул ему руку и, улыбаясь золотыми зубами, сказал: «А, уже дома? Приятная неожиданность. Ну, как здоровье? Вас заменяет один юноша, но с работой плохо справляется. Ждем, очень ждем, когда думаете выйти?» «Завтра иду в поликлинику, буду просить, чтобы выписали на послезавтра». «Нет-нет, торопить врачей никогда не следует, здоровье прежде всего. А к 1 мая я выпишу вам премиальные, чтобы вы могли поправить свои дела». «Благодарю, не надо. Я еще так недавно работаю. На вас нарекания будут?» «Устроим, все устроим. Как-никак имею некоторую власть. А скажите, Нина Александровна дома? Меня командируют в Москву, а у меня жена в больнице. Хочу просить, чтобы Нина Александровна ее навестила». Олег повел его к Нине. «Ну что, Марина?» было одним словом из ее первых восклицаний. Олег решил, что при таком разговоре он может показаться лишним, и пошел из комнаты, но у двери намеренно задержался, закуривая для вида. Муж отвечал: «Не совсем благополучно. Выскабливание делал сам профессор, а между тем она температурит. Хотел просить вас навестить ее завтра. Там впускной день. Передайте ей, пожалуйста, от меня эти груши и виноград». Олег вышел. Он стоял на табурете в коридоре, натягивая провода, когда Нина и Моисей Гершелевич вышли из комнаты и остановились у вешалки. Еврей говорил: «Как я умолял ее не делать этого! Согласитесь, что уж мы-то при нашем материальном положении можем позволить себе роскошь иметь детей. Я специально ездил к ювелиру, купил ей браслет за 500 рублей. Обещал после родов серьги, ничего нельзя было с ней поделать. А теперь вот целый день плачет и температуру себе нагоняет». При этом он весь так и разбухал от гордости и за материальное преуспевание, и за мнимое отцовство. Ему явно невдомек было, что бестактно рассказывать такие интимные вещи, не стесняясь присутствия постороннего человека. И как это мелко упоминать о материальном процветании и приводить цифру за браслет? И что за самоуверенность в том жесте, каким он перебросил одну из груш Мики? Олег брезгливо поморщился, и когда Моисей Гершелевич наконец ушел, он заметил с горькой усмешкой: «Процветающий еврей среди разоренных, униженных русских дворян. Знамение времени».